и всегда уходили назад, говоря себе: «Нельзя победить народ, если он такой веселый и смелый». А может быть, им становилось жутко от звуков калюкаков, а может быть, и стыдно того, что пришли со злым намерением к такому жизнерадостному народу. Вот такая сказка. Но в каждой сказке есть своя правда. А жизнь, разве она не похожа на сказку? В ней хватает радости, как в сказке, а в сказке достаточно горечи, как в жизни. Вон то место, Ингигрук, там стояли чужеземцы. Земли, тундры и скал нельзя было покорить наши племена. А с моря никто нападать не отваживался. Разве можно на море победить эскимосов, если они на простых байдарах и с копьем выходят охотиться на кита? А разве они могли победить кита, если бы были все время грустными людьми? Охотникам чаще других известна неудача, и им нельзя отчаиваться. Ты ведь тоже охотник? Не совсем, я охотовед. Все равно, раз ты хочешь знать нашу жизнь, будь веселей. Маркин засмеялся. «Буду».